мгновение в завесе тумана появилась прореха, и Эйла увидела лицо, очень похожее на ее собственное. Ее сильно затошнило, а в земле появилась глубокая трещина, из которой на нее пахнуло запахом гнилья и сырости. «Мама! Мама!» «Эйла, Эйла, что с тобой?» Джандалар принялся будить ее. Он стоял в конце каменного карниза и вдруг услышал, как она выкрикивает слова на незнакомом языке. Несмотря на хромоту, он тут же оказался в пещере. Эйла приподнялась и села. Джандалар обнял ее. «О, Джандалар, мне приснился сон, и такой страшный!» — всхлипывая, проговорила она. «Ну ничего, Эйла, все в порядке. Мне приснилось землетрясение. Вот что произошло тогда. Она погибла во время землетрясения. Кто погиб во время землетрясения? Моя мать. И Крэп, но гораздо позже. Ох, Джандалар, я ненавижу землетрясение!» Она содрогнулась, прижимаясь к нему. Держа ее за плечи, Джандалар отстранился от нее так, чтобы видеть ее лицо. «Расскажи мне, что тебе приснилось, Эйла?» — попросил он. «Сколько я себя помню, мне постоянно снятся эти сны, они преследуют меня. Сначала я оказываюсь в маленькой пещере, и ко мне тянется когтистая лапа. Очевидно, тогда мой тотем и оставил отметку у меня на бедре. Второй сон мне раньше не удавалось вспомнить, но я каждый раз просыпалась, когда меня начинало трясти и тошнить. Но на этот раз я его запомнила. Я видела ее, Джандалар, я видела свою мать. Эйла, ты слышишь, о чем ты? Ты разговариваешь, Эйла. Ты свободно говоришь». Когда-то Эйла умела разговаривать, хоть и на другом языке. Она обладала всеми навыками, необходимыми для овладения устной речью. Потом она отвыкла произносить слова вслух, потому что ей пришлось освоить иной метод общения — ради того, чтобы выжить, и потому что ей хотелось забыть о трагедии, в результате которой она осталась одна. Но, слушая Джандалара, она не только запоминала слова, она постепенно усваивала структурную и интонационную основу его языка, хотя и не прилагала к этому сознательных усилий. Подобно ребенку, который учится говорить, она от рождения была наделена склонностью и способностями к этому, ей недоставало лишь постоянного общения с себе подобными. Но ее стремление к тому, чтобы овладеть речью, было куда сильнее, чем у ребенка, ее память была развита куда лучше. Она быстро продвигалась вперед. И хотя она еще не могла в точности воспроизвести все звуки и интонации, ей удалось в совершенстве овладеть языком, на котором говорил Джандалар. «И вправду, я могу говорить. Джандалар, у меня в голове появились слова, я могу выражать свои мысли». Только теперь оба они заметили, что сидят обнявшись, и тут же смутились. Джандалар выпустил Эйлу из объятий. «Неужели уже настало утро?» — воскликнула Эйла, заметив, что в пещеру сквозь проем на входе и через отверстие для дыма проникает свет. Она сбросила с себя шкуры. «Я и не думала, что просплю так долго, о, великая мать! Мне же нужно высушить мясо!» Она усвоила даже его выразительные восклицания. Джандалар улыбнулся. Она обрела дар речи столь внезапно, что он не мог не изумиться, но слушать, как она говорит с забавным акцентом, было приятно. Эйла поспешно направилась к выходу из пещеры, но, выглянув наружу, застыла на месте, потерла глаза и посмотрела еще раз. По всему каменному выступу были разложены аккуратно нарезанные небольшие кусочки мяса треугольной формы, а кое-где между ними дымились маленькие костры. Может, все это лишь снится ей? Или все женщины клана неожиданно явились сюда, чтобы оказать ей помощь? «Я испек немного мяса на костре на случай, если ты проголодаешься», — как бы невзначай сказал Джандалар, самодовольно улыбаясь. «Ты приготовил мясо?» «Да, приготовил». Его улыбка стала еще шире. Он не ожидал, что его маленький сюрприз будет иметь такой успех. Хоть он и не может пока охотиться, ему вполне по силам освежевать туши добытых ею оленей и нарезать мясо для сушки, тем более, что он только что сделал несколько новых ножей. «Но ты же мужчина!» — воскликнула потрясенная до глубины души Эйла. Джандалар не мог знать о том, что его поступок покажется ей чем-то из ряда вон выходящим. Люди, принадлежавшие к клану, могли черпать знания и навыки, необходимые для выживания, только из собственной памяти. В силу особенностей их развития, любое умение, информация, о котором хранилась в мозгу, передавалась из поколения в поколение. Обязанности мужчин и женщин были разными, и это разделение труда произошло так давно, что и сведения, хранившиеся в их памяти, разнились между собой. Мужчины не могли выполнять работу, вменявшуюся в обязанность женщинам, и наоборот, они не обладали соответствующими знаниями. Мужчина, принадлежавший к клану, мог добыть на охоте оленя и притащить его в пещеру. Он даже смог бы освежевать тушу, хотя и не так умело, как женщина. В случае острой необходимости он сумел бы отрезать от нее несколько кусков мяса. Но ему даже не пришло бы в голову попытаться нарезать его маленькими кусочками для сушки, а если бы и пришло, ему ни за что не удалось бы проделать это так, как нужно, для того, чтобы мясо подсыхало равномерно. Эйла с изумлением взирала на картину, открывшуюся ее взгляду. «Разве мужчинам запрещается резать мясо?» — спросил Джандалар, зная, что среди людей некоторых племен установлены правила, согласно которым женщинам и мужчинам приходится выполнять различные виды работ. Но ему просто хотелось помочь Эйле, и он никак не ожидал, что это заденет ее чувства. «Женщины из клана не могут охотиться, а мужчины не могут готовить еду», — попыталась объяснить она. «Но ты же охотишься?» Эти слова внезапно привели ее в волнение. Она совсем позабыла о том, что куда больше походит на людей племени Джандалара, чем на людей, принадлежащих к клану. «Я не такая, как женщины клана», — проговорила она, не зная, как ему толком объяснить. «Я такая же, как ты, Джандалар, женщина из племени других».